Глава 23. Парк и сомнения. Человек 20 школьников с велосипедами застыли на старте. По команде судьи они вдруг побежали со всей скоростью вверх по асфальтовой площадке, катя велосипеды впереди себя. Это были соревнования по велосипедному кроссу, приуроченные к 7 ноября. Валентина и Илья стояли у ограждения, наблюдая за ребятами, которые изо всех сил старались вырваться вперед, чтобы занять более выгодное положение на размокшей скользкой грунтовой тропе. Эта тропа петляла по склону через весь огромный парк между пешеходными аллеями и заканчивалась финишем. «Смотри, как стараются», — сказала Валентина, кутаясь в пальто от утреннего холода. «Молодость», — улыбнулся Илья, — «все еще впереди». Они медленно пошли по парку культуры, который раскинулся на большом склоне, соединяющем улицы Франко и Стрийскую. Голые ветки деревьев чернели на фоне серого неба, под ногами шуршали опавшие листья. «Смогла бы ты жить в таком городе?» — спросил вдруг Илья. Валентина пожала плечами. «Не знаю, а вот для этих ребят...» — она кивнула в сторону участников соревнований, которые здесь родились и выросли, которые занимаются спортом, влюбляются, учатся. Это останется самым милым и уютным местом на всю жизнь. Куда бы их потом ни занесла судьба, что бы ни случилось дальше. «Ты права», — согласился Илья. «У каждого свой дом». Они прошли мимо кинотеатра и остановились под большим раскидистым кленом. «Илья», — заговорила Валентина, — «как думаешь, правильно ли мы делаем, что не арестовываем Чернова?» «Есть такое понятие, как интуиция», — ответил он задумчиво. «И она мне подсказывает, что Чернов не виноват». «А если интуиция ошибается?» Илья нахмурился. «Был у меня такой случай в практике. Интуиция очень сильно подвела. Я дал ошибочные показания, и это завело следственную группу в тупик. Потеряли время, упустили настоящего преступника. А что потом? Пришлось начинать все сначала, а преступник тем временем совершил еще одно убийство». Валентина взяла его под руку. «Но тогда была другая ситуация. А сейчас?» «Сейчас». Илья остановился. «Сейчас я чувствую, что Чернов не тот человек. Слишком он напуган, растерян. Убийца бы себя иначе вел». Они подошли к небольшому киоску, торговавшему пивом. Пожилая продавщица в вязаной шапке выглянула из окошка. «Вам пиво, молодые люди? Теплое наливать?» «Да», — кивнул Илья. Продавщица из чайника налила по половине кружки подогретого пива, а потом добавила холодного. Валя и Илья стояли с кружками, кутаясь в пальто, и смотрели на стылый осенний парк. «Знаешь», — сказала Валентина, отпив теплого пива, — «мне кажется, что убийца среди тех, кого мы меньше всего подозреваем». «Так часто бывает», — кивнул Илья, — «особенно в детективных фильмах». «Не знаю точно. Но слишком уж все очевидно с Черновым, слишком много улик указывает именно на него». «Словно специально подстроено?» «Возможно». Вдалеке слышались голоса школьников. Соревнования подходили к концу. Кто-то радостно кричал, кого-то подбадривали товарищи. «Валя», — сказал вдруг Илья, — «а что, если мы попробуем сначала понять мотив? Не искать, кто убил, а выяснить, зачем убивали, какую тайну хранили жертвы?» Валентина задумчиво кивнула. «Анонимное письмо, фотография в музее, что-то связанное с войной. Точно. И пока мы не поймем, что именно, убийца будет на шаг впереди нас». Они допили пиво и пошли обратно к выходу из парка. Соревнования закончились. Школьники разъезжались по домам на своих велосипедах, оставляя за собой только следы на мокрых дорожках и эхо детских голосов в осеннем воздухе.